Глава 7. Александра почувствовала, как румянец заливает щеки. «Лекси!» — упрекнул ее Алексей. «Я же просил посидеть в комнате». «Прости, Лешик, я...» Она натурально блеяла, понимала это, но совладать с собой не выходила. «Мне...» «Тебе было любопытно, правда, Лекси?» Протянул ее имя Михаил. «Я напугал тебя при знакомстве, но прошу прощения. Некоторое время мы поживем рядом, и, думаю, нам лучше дружить. Зови меня Мишей». «Но ведь вы такой...» «Старый?» — ехидно прищурился вамп. «Взрослый». «Но не намного я взрослее твоего Лешика, Лешик. А тебе подходит, братец. Так что ты говоришь мне «ты» и называешь Мишей. Из-за меня в доме ничего не изменится. То, что ты застала сегодня...» «Ну, я думаю, что не буду больше сюда никого приводить, Лекси. Не стоит хорошим девочкам учиться плохому. Пока». «Ты что, кого-то сюда притащил, черт, Миша? Мы с Лекси уже 2 месяца отваживаем отсюда этих наглых баб. А ты опять?» Разозлился мигом Алексей. «Да ладно, я же извинился. Больше не повторится». Михаил подмигнул Александре, и она невольно улыбнулась. Губы как сами собой разъехались. «Что, нелегко тебе пришлось с его бесконечными посетительницами?» «Да, ладно, сейчас уже почти перестали ходить, а поначалу даже убить грозились». «Но надо же, ей удается уже практически спокойно отвечать ему». «О да, наш Лешик умеет производить на женщин неизгладимое впечатление». «Да кто бы говорил! Не успел порог переступить, уже малявке психику повреждаешь. Представляю, что она слышала». «Ничего хоть увидеть не успела, а то никогда в жизни к себе никого не подпустит». «Лешик, перестань. Ничего не видела и ничего нового тоже не услышала. Ну, почти», — сказала девушка, опустив глаза. Алексей и Михаил заржали, как кони, и девушка тоже не выдержала и присоединилась к ним. И опять, подняв глаза, поймала пристальный взгляд Михаила. Несмотря на то, что Михаил говорил, что из-за него ничего не изменится, для Александры изменилось все. Она постоянно ловила на себе взгляд старшего брата Алексея. Казалось, он изучает ее отношение к Алексею и его отношение к ней. И если поначалу в его взгляде был только холодный интерес, то постепенно в нем появилось что-то еще. И это что-то заставляло девушку каждый раз терять самообладание. Ей было стыдно от собственной реакции на внимание взрослого вампа. Михаил уходил почти каждую ночь и возвращался под утро, и к своему стыду Александра вдруг поняла, что хочет знать, где он проводит ночи. Алексей выглядел напряженным и почему-то редко покидал дом, проводя почти все свободное время вместе с Александрой. Но больше не просил ее позировать, этому девушка тоже была рада. «Ты почему все время со мной торчишь? Тебе что, некуда пойти?» Не выдержала однажды Александра. «Просто ты скоро свалишь в свою общагу, малявка. Станешь грызть гранит науки, хлестать дешевое вино с сокурсниками, шастать по клубам с ровесниками, и на меня у тебя уже не будет времени. И ты совсем перестанешь приходить». «А ты прям скучать будешь», — фыркнула девушка. «Буду. Никогда о таком не думал даже, но буду». «Найдешь себе новую модель». «Дело не в этом. Мне тебя будет не хватать. Твоего запаха в доме». Слишком как-то серьезно это прозвучало от вечного насмешника. Девушке стало даже неуютно. «Так что, мне остаться?» «Нет», — отрезал вамп. «Пока Михаил здесь, тебе лучше будет жить в другом месте». «Тебя что-то беспокоит, то...» Она потупилась. «То, как он на меня смотрит?» «Нет, Лекси, то, как на него смотришь ты». «Я не смотрю», — вспыхнула Александра. «Ну, может, чуть-чуть, он же твой брат и все время тут. Мне что, глаза себе завязывать?» «Ты понимаешь, о чем я, Лекси. Ты смотришь на него, как на мужчину». «Не болтай ерунды, он даже старше тебя». «Лекси, не забывай, я вампир. Я слышу, как меняется твое дыхание, когда он рядом. Как поднимается температура, и сердце ускоряется, когда он смотрит на тебя». «А вчера, когда он стоял за твоей спиной на кухне, я четко уловил запах твоего возбуждения». «Вранье!» – озлилась упрямица. «Ты ревнуешь просто!» «Малявка, я, может, и ревную, но ты должна понимать, что если это слышу и чувствую я, то Михаил тем более». Александра задохнулась, сгорая от стыда. «Неужели все так очевидно, Лешик?» пробормотала смущенно. «Да, Лекси, ты злишься на меня». «За что, Лекси? Ты не можешь этим управлять. Никто не может управлять влечением, я просто боюсь за тебя. Михаил не тот, кем тебе стоит увлекаться. Он мой брат, и я его люблю, но тебя он сделает несчастной. А я не хочу видеть твоих слез, в которых буду хоть косвенно, но повинен. Не знаю, если честно, почему мне не наплевать. Потом как-нибудь разберусь. Я перееду к Лёльке прямо сегодня». «Не стоит делать резких движений. Если сорвешься, он поймет, что бежишь от него», — покачал головой печально Алексей. «А мы ведь охотники, нельзя бежать. Не провоцируй его худшие инстинкты. Пусть все идет, как идет. Глядишь, и сойдет на нет постепенно». После этого разговора Александра старалась не сталкиваться с Михаилом. Но у него, видимо, были другие планы. Не то чтобы он преследовал ее, но постоянно оказывался там же, где она. Однажды, когда она вечером стояла на балконе, любуясь вечерним городом, привалившись к перилам, с обеих сторон легли мужские руки, заключая ее в клетку и отрезая путь к бегству. «Красиво, правда?» Тихий голос Михаила скользнул по ее затылку, щекоча дыханием. Александра вздрогнула. «Что ты так пугаешься, Лекси? Неужели я такой страшный?» «Что-то при Алексе ты гораздо спокойнее, даже раздевалась для него». Девушка почувствовала, как сердце подпрыгнуло к горлу и понеслось вскачь. «Он ведь все слышит!» Михаил не прижимался к ней, но все равно его близость опаляла жаром ее спину. Порождала в теле нечто неизведанное, опасное и рационально притягательное. «Что ты молчишь, Лекси? Я пугаю тебя?» «Нет». «Тогда почему твое сердце готово выскочить, а ты избегаешь меня?» «Я не избегаю, просто занята. Скоро начало учебного года, много надо повторить». «Ну да, ну да. Ты ведь собираешься уехать от нас?» «Да, через 2 недели. Мне уже дали место в общаге». «И ты будешь жить среди своих сверстников, ходить на пары, а вечерами, м? Что ты будешь делать вечерами, Лексия?» «Не знаю, учить, наверное». «Учить? Как думаешь, как долго ты останешься незамеченной старшекурсниками?» Голос Михаила изменился из просто звука, обратившись в почти реальное прикосновение. Жгучее, текучее, будоражащее. «С таким телом, которое хочется видеть обнаженным под собой любому мужику. С твоим ртом, при взгляде на который, мысль о поцелуе самая приличная. С твоими длинными ногами, которые хочется почувствовать обхватывающими талию. С твоими нежными руками, которые так хочется ощутить скользящими по коже. Как долго эти похотливые юнцы позволят тебе остаться нетронутой, Лекси?» В глазах у Александры потемнело. Хотелось закричать, чтобы он замолчал, но горло высохло и отказывалось издавать что-либо, кроме хриплого дыхания. Ноги ослабли и задрожали. Михаил по-прежнему не касался ее нигде, но у девушки было ощущение, что кожа ее просто горит. Собрав все силы, Александра спросила треснувшим шепотом. «Зачем ты говоришь мне все это?» «Просто волнуюсь. Чтобы тебя не совратил какой-нибудь ушлый старшекурсник». В опять мгновенно изменившемся голосе послышалась насмешка, и Михаил отступил. Александре вдруг захотелось заплакать от потери его тепла, а затем она разозлилась. «Зачем он играет с ней, как кот с мышью? Ведь он сейчас прекрасно знает, что с ней происходит от его близости». Она как открытая книга для него. «А тебе что за дело, Миша?» — сказала девушка как можно спокойней. «Мне скоро 18, когда-то же это должно случиться. Не вечно же мне невинность хранить». И в этот момент Александра оказалась прижата к его телу. Его руки стиснули ее так сильно, что выбили воздух из легких, а рот сжался к ее уху. «Ты права, не вечно», — прошептал он ей и отпустил столь же быстро, как и схватил. Он исчез с балкона, а Александра так и стояла, дрожащая и шокированная.